Да что говорить, этот варварский обычай ты испытал и сам. Эта жестокость оправдывается особыми обстоятельствами. Это делается всегда, когда человечество расписывается в своем бессилии. Да, случалось, ты посещал чужие кухни и досматривал чужие кастрюли. Но разве в этом виноват был ты, а не весь мир, который еще так несовершенен, так бездарно расточителен в своих потратах, что не может обеспечить благами жизни все живущее на земле? Разве не виновато все человечество в том, что так медленно подвигается на тернистом пути социального совершенства, что оно все еще далеко от того идеала, о котором мечтали? И мой праотец — первочеловек, и твой прародитель — первокот. А ты был нетерпелив. Попрошу прощения и за себя лично. Ты имел полное право носить свое собственное имя, как Буцефал, знаменитый конь Александра Македонского, как на худой конец кот Мур, сказочника Амадея Гофмана. А я необдуманно назвал тебя тенью имени лицемерного героя. Прости, Тартюф, и прощай. Кстати, издатель записок кота Мура хотел тоже произнести прощальную речь над его могилой, но, к моему позднему огорчению, почему-то не произнес. Произнеси он такую речь, можно было бы сравнить две эпохи, два образа. Вероятнее всего, кот Мур — плод буйной фантазии давнего романтика. Мой же Тартюф — обнаженный нерв жизни и поныне возбуждающий во мне горькие размышления. Не случайно, читая Гофмана, я все время возвращался к судьбе Тартюфа. Гофманские истории роднились во мне не сами собой, а через эту трагическую судьбу. В «Крошке Цахис», к примеру, не было уже никакого кота в качестве главного героя, но тайна магической силы пучка волос на темени карлика Циннобера была разгадана мною через Тартюфа, снова пришедшего ко мне во сне и рассказавшего о трагической утрате своих усов. На этот раз он пришел ко мне по старой памяти через форточку, но все же не ту, через которую приходил в переулке Садовских. До его прихода на душе было смутно, не покидало чувство одиночества и заброшенности, и вместе с тем ожидание чего-то неизъяснимого. Сердце щемило в предчувствии каких-то событий, от которых я давно пытался скрыться, и комната, в которой я находился, отвечала моим тайным желаниям. В ней только и было стол, два стула и тюфяк, брошенный на пол. Сначала я даже не удивился, когда он бесшумно спрыгнул к моему тюфяку и, как в прежнем сне, начал делать знакомые круги. Вздыбив свой хвост, он снова трижды обошел меня и трижды проговорил свое прежнее заклятие, но в более коротком и более предостерегающем варианте. «Берегись! Берегись! Берегись!» «Чего же мне бояться, Тартюф?» — спросил я уже тревожно. «Молчи и слушай», — ответил он строго и, изогнув хвост, поднял над собой указывающий перст. Оказывается, коты говорящие и коты мяукающие очень разнятся обликом. В природе существует некий закон соответствия, по которому всякое нарушение привычности компенсируется перестройкой живых форм с таким расчетом, чтобы ущерб был заметен как можно меньше. Мне случалось наблюдать за юношей, которому в драке свернули нос. В первое время лицо его представляло ужасное зрелище. Но день за днем его черты так сублимировались, что хотя нос и оставался по-прежнему кривым, лицо, однако, обрело общую гармонию. Над Тартюфом природа работала тоньше. У него сублимация шла применительно к речи, в смысле очеловечивания облика. Перемены происходили в нем как-то незаметно. Я бы сказал, результативно. Отвернусь за угощением, а у него уже и жест, и осмысленная глубина взгляда. «Ешь, Тартюф, ешь!» — заискивал я. «Молчи и слушай!» — повторил он, не прикасаясь к еде. В позе сидящего на стуле он уже не казался маленьким, а вполне соответствовал уровню стола. Да и со мной вроде бы сидел на равных. Человек с надутыми щеками бывает похож на кота, а кот с впавшими брылами больше похож на человека. Подмечая эту метафору, я заметил, что у Тартюфа, как и в час его погребения, не было усов. «Как это случилось?» — намекнул я. «Из-за них я и погиб», — горестно воскликнул Тартюф. «За два дня до гибели мальчишки поймали меня. Выстригли усы и отпустили. Два дня я сидел дома, помнишь? А потом, когда колбаса была съедена... Тартюф сделал паузу. Я решил пойти туда же, не подозревая, что без усов уже не чувствовал опасности. Меня накрыли старым одеялом, после чего я уже не увидел света.